Глава третья. Старый знакомый. Расследование дела баронессы нужно было с чего-то начинать. Первым и самым доступным источником сведений всегда оставались газеты. Иногда среди печатных строк удавалось обнаружить полезную деталь, неприметный намек, способный натолкнуть на верную мысль и вывести к разгадке тайны. Клим зашагал к ближайшему киоску, примостившемуся в тени пальм на английской набережной. «Бонжур, месье», — сказал он продавцу, — «мне нужны издания за прошлую неделю. Фигаро, Матен, все, где писали о преступлении на бульваре Карно, случившемся несколько дней назад». Киоскер, пожилой мужчина с лицом, похожим на печеное яблоко, лишь развел руками. «Вы, месье?» «Утренний выпуск расходится к обеду, а вчерашнюю прессу мы сдаем макулатуру. Старых номеров не держим. Спросите на главпочтамте или в библиотеке. Там наверняка хранят подшивки». Поблагодарив за совет, Ардашев проследовал в сторону центра. Главпочтамт Ниццы занимал величественное здание на площади Гарибальди. Внутри царила деловая суета. Раздавался стук телеграфного аппарата, щелканье штемпелей и приглушенный гул голосов. Титулярный советник уже собирался подойти к служащему, как вдруг услышал за спиной знакомый чуть ворчливый голос, произносивший по буквам телеграфный адрес. «Мадам Лен-Бертран, улица Выжерар, 120, Париж». Клим посмотрел назад. У стойки телеграфа, тяжело опираясь на трость, стоял грузный мужчина в сером дорожном костюме. Густые моржовые усы, усталый взгляд и знакомые манеры чуть сутулиться. Сомнений не было. «Инспектор Бертран?» — негромко произнес он. Сыщик медленно повернулся. Его глаза расширились от изумления, а затем в них блеснула искра радости. «Ищи Ардашев! Черт побери! Какими судьбами?» Он протянул крепкую руку. «Я уж было подумал, что от цветочного дурмана у меня начались видения». «Могу задать вам тот же вопрос, инспектор. Я-то здесь на отдыхе, а вы, как я погляжу, при исполнении. Срочную депешу отправляйте». Бертран качнул головой, и на его лице проступила тень смущения. «Пустяки. У жены сегодня именины. Вот отбиваю поздравительную телеграмму. Она не простит, если я забуду». «В таком случае», — с улыбкой сказал Клим, — «предлагаю отметить это торжество. Не откажете старому приятелю в рюмочке кальвадоса за здоровье мадам Бертран? Я угощаю». «От такого предложения отказывают столько фанатики, анархисты и трезвенники», — просиял полицейский. «А я, слава богу, ни к тем, ни к другим не принадлежу. Ведите, сударь». Они вышли на улицу и устроились за столиком небольшого бистро. Когда официант принес две рюмки с янтарным напитком, инспектор с наслаждением сделал первый глоток. «Эх, хорошо. Сразу вспомнил, как мы с вами спасли премьер-министра». Он хитро прищурился. «Помните, как вы свалили того безумца в сумасшедшем броске? Красиво вышло. Я тогда подумал, этому русскому не статейк строчить, а у нас сюрте служить». «Каждому свое, инспектор. Кстати, не слышно ли чего о той девице, Паулине Арно? Она тогда словно в воду канула». Бертран помрачнел. «Исчезла. Ни следа. Мы прочесали все анархистские норы, но тщетно. Словно и не было ее». Он допил кальвадос и посмотрел на собеседника с профессиональным любопытством. «Ладно, хватит о прошлом. Рассказывайте, что привело вас в нашу солнечную преисподнюю». «На сей раз я прибыл ради морского воздуха. А вот что вас заставило покинуть Париж? Уж не то ли самое злодеяние против австрийской аристократки, о котором трубили все газеты?» «Оно самое», — вздохнул Бертран. «Прибыл третьего дня. Меня командировали на подмогу местной префектуре. Усопший супруг, ныне почивший красавица, оказался большой шишкой в Вене. — Да, — кивнул Ардашев. — Странное дело. Я бы сказал, загадочное. Какой-то чулок вокруг шеи. — Именно. Правда, с этой деталью есть одна странность. Злодей, задушив жертву, обернул шелковую ткань вокруг ее шеи, точно шарф, и завязал узлом. — А фотографии места происшествия имеются? — А как же. Тело обнаружили поздним вечером. Фотограф сжег не одну пирамидку магния. Хорошие снимки получились, четкие. — Инспектор, а нельзя ли взглянуть на них? Бертран недоверчиво уставился на него. — А вам-то это зачем? Неужели решили помочь следствию? Ардашев улыбнулся обезоруживающей улыбкой. — Отчасти. Видите ли, меня не прельщает быть газетчиком. До смерти надоело искать в обычных, малозначительных новостях сенсации или смаковать неблаговидные поступки политиков. Я решил стать писателем и прибыл сюда, чтобы в тишине и покое закончить роман о сыщике, вроде вашего знаменитого Лекока. И эта трагедия, она кажется мне неплохим зачином для уголовного романа. К тому же вы и сами не раз убеждались, что я иногда могу быть полезен властям. И чем черт не шутит, вдруг я, глядя на ситуацию свежим взглядом, отыщу убийцу и сообщу вам об этом. Сыщик несколько секунд молча смотрел на собеседника, а затем рассмеялся. — Эх, Ардашев, Ардашев, вы не перестаете меня удивлять, писатель. Ну что ж, пойдемте, господин Габорио. Эмиль Габорио, 1832-1873. Французский писатель, один из основателей детективного жанра, автор книг о сыщике мсье Лекоке. «Помогу вам с вашей нетленкой. Все равно дело стоит на месте». Они наняли извозчика и доехали до Дворца правосудия. В его боковом крыле, выходящем на площадь перед префектурой, располагался центральный комиссариат. Дорога заняла не больше 10 минут. Хотя солнце и припекало, заставляя морщиться, его ласковое тепло оставляло на лицах прохожих скорее улыбки, чем неудовольствие. Бертран уверенно направился к входу в массивное здание из серого камня, увлекая Ардашева за собой. — Этот месье со мной, — коротко бросил инспектор. Дежурный, понимающий, кивнул, беспрепятственно пропуская их внутрь. Кабинет, отведенный столичному сыщику на время командировки, не отличался изысканностью. В центре стоял массивный стол, крытый потертым зеленым сукном. На нем уже успела обосноваться объемистая пепельница. Вдоль стены примостился громоздкий шкаф с бумагами, несколько стульев, а в углу торчала сиротливая деревянная вешалка. Единственное окно пропускало достаточно света, чтобы обойтись днем без газовых рожков. Бертран усадил гостя, выложил перед ним тонкую папку и, приоткрыв дверь, гаркнул в коридор. «Два кофе! Живо!» Пока инспектор раскуривал любимую, пахнущую черносливом крепкую сигарету «Капораль», Клим принялся изучать документы, написанные аккуратным канцелярским почерком. Он быстро пробежал глазами строки, выхватывая ключевые детали. Преступление совершено в сквере бульвара Карно у горящего газового фонаря на скамье номер 8 13 марта 1895 года, предположительно в половине 10 пополудни. Следователь Жан Дюпон, инспектор Морис Буае и судебный врач Кристоф Герен составили настоящий акт осмотра тела неизвестной женщины. Поза покойной естественна. Она сидит, слегка откинувшись на спинку скамьи, голова склонена к правому плечу, будто дремлет. Руки сложены на коленях, правая кисть поверх левой. Одежда в полном порядке. Следов борьбы или волочения на земле вокруг скамьи не наблюдается. Жертва, женщина на вид 30-35 лет, одета в дорогое опрятное вечернее платье из плотного шелка. На плечи наброшен тонкий кашемировый палантин, на голове небольшая элегантная шляпка, одежда повреждений разрывов не имеет. При наружном осмотре на теле ювелирных украшений не оказалось. Однако на безымянном пальце левой руки и на среднем пальце правой заметны светлые полоски кожи, а также характерные вдавленности, указывающие на долгое ношение двух колец, снятых незадолго до осмотра. Мочки ушей целы, но слегка растянуты, с проколами, свидетельствующими о недавнем наличии серег. На шее покойной имеется шелковый чулок, туго обмотанный и завязанный простым узлом. При внимательном осмотре под чулком в области гортани отчетливо видны две параллельные борозды. Одна более тонкая и глубокая свидетельствует о сильном сдавливании, другая более широкая и поверхностная соответствует давлению самого узла чулка. Обе борозды ориентированы горизонтально. Рядом с телом лежит распахнутая дамская сумочка редикюли из темного бархата. В ней находится серебряная пудреница, флакон с духами Жуки и баночка с помадой. Однако денежные средства или кошелек внутри отсутствуют. Протокол завершался стандартными пунктами. Осмотр тела проведен доктором Гереном, установившим удушение, метрическая фотофиксация по методу Бертильона. И, наконец, предварительные выводы следствия. Убийство с целью ограбления, совокупность фактов, отсутствие денег, а также ювелирных изделий при признаках их ношения указывает на корыстный мотив. Причиной смерти является асфиксия, совершенная при помощи скрученного чулка из лионского шелка. В этот момент дверь отворилась, и молодой полицейский внес две чашки дымящегося кофе. Бертран, шумно отхлебнув горячий напиток, вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем вылетело из головы», — воскликнул он. «В номере погибшей баронессы на столе остался занятный натюрморт. Букетик фиалок, коробка швейцарских сладостей и открытка». Инспектор подошел к шкафу, порылся на полке и поместил перед Ардашевым плотную карточку. На лицевой стороне красовалась репродукция картины Агюста Ренуара «Две прелестные барышни за фортепиано». «Изящная вещица. Ручная работа. Ренуар сейчас в большом почете», — сознанием дела отметил сыщик. «Но беда в другом. Текст на обороте написан по-немецки, а я в этом языке не силен. Олухи из префектуры все собираются отнести ее переводчику. Да руки не доходят. Не взгляните. Вы ведь, кажется, полиглот». «Извольте», — улыбнулся Ардашев. Клим перевернул послание. Почерк оказался размашистым, сильным нажимом. Дипломат пробежал глазами по строкам и перевел вслух. «Моя несравненная богиня, я совершенно опьянен вами, считая часы до нашего тайного рандеву, дабы вновь иметь счастье покрыть поцелуями ваши прекрасные глаза. Навеки плененный вами Г.» Бертран усмехнулся в густые моржовые усы. «Покрыть поцелуями. Каков пыл. Да, это австрийку мужчины явно любили. И кому, скажите на милость, пришло в голову лишать ее жизни при таких-то горячих поклонниках?» Он снова подошел к шкафу и извлек оттуда изящную бонбоньерку, перевязанную золотистой лентой. «Кстати, о поклонниках. Трюфели тоже от него. Дорогущие, с пролине. Да знания они без надобности, а пропадать такому добру грех. Составите компанию». Не дожидаясь ответа, инспектор сорвал ленту, поднял крышку и, зажмурившись от предвкушения, подцепил пухлыми пальцами самую большую шоколадную конфету. Он уже почти донес сладость до рта, как вдруг Ардашев воскликнул. «Стойте, инспектор! Ни в коем случае!» Бертран вздрогнул, угощение замерло в дюйме от его усов. Сыщик посмотрел на Ардашева с таким искренним испугом, будто из шоколада на него пялилась живая оса. «В чем дело?» — пробормотал он, не опуская руки. «А что, если они отравлены?» Сыщик нервно рассмеялся, но десерт все же медленно опустил обратно в картонку. «Что за чушь? Кому и зачем понадобилось травить ее шоколадом?» «Тому же, кому понадобилось затягивать на ее шее лионский шелк?» — спокойно парировал дипломат. Душегуб мог прислать сладости раньше, надеясь на тихую кончину от яда. А когда план не сработал или баронесса просто не стала их есть, ему пришлось действовать наверняка в сквере Карно. Настоятельно советую сделать химический анализ этих лакомств на предмет наличия в них ядов. Поверьте, смерть от мышьяка или стрихнина — не лучшее завершение вашей блестящей командировки на Лазурный берег». Бертран громко сглотнул, бросив на бонбоньерку полный подозрения взгляд, словно та могла наброситься на него со стола. «Дьявол! А ведь вы умеете испортить аппетит!» — проворчал он, вытирая пальцы носовым платком. Инспектор подошел к двери, распахнул ее и рявкнул в коридор. «Боем! Ко мне! Живо!» В кабинет вбежал запыхавшийся помощник. «Возьми эту упаковку!» Бертран брезгливо сдвинул ее на край стола, стараясь не касаться шоколада. «И немедленно тащи в лабораторию. Пусть химики разложат эти трюфели на молекулы и проверят на яды. И чтоб ни крошки не съели по дороге. Исполнять!» Помощник схватил коробку и умчался. Инспектор тяжело выдохнул, упал на стул и закурил новую сигарету. «Так, на чем мы остановились?» — спросил он, пытаясь вернуть невозмутимый вид. Ардашев отложил протокол и принялся пристально рассматривать приложенные снимки. Изучив их, он поднял глаза на инспектора и спросил. — Тело еще в Ницце? — Нет. Отправили в Вену родственникам в свинцовом гробу 2 дня назад. Австрийское консульство взяло на себя все расходы. — Послушайте, инспектор... «А вы заметили огромную бабочку справа на спинке скамьи рядом с трупом?» «Бабочку?» — удивленно приподнял бровь полицейский. «Дайте глянуть. Ну да, сидит какое-то насекомое. А что?» «Странно, что она не вспорхнула, когда снимали. Зажгли магний, она не испугалась огня. А ведь эти робкие создания мгновенно взлетают». «Я не думаю, что стоит обращать внимание на подобные пустяки. Бабочки, стрекозы, комары. Простите, но мне надо бежать к префекту», — проговорил Бертран извиняющимся тоном. «Прошу прощения, что задержал вас, но скажите, где я могу вас найти в случае необходимости?» «Рю-де-Лепан, 17, служебная квартира. Но лучше телефонируйте в комиссариат, здесь меня легче застать. Просто попросите соединить со мной». «Отлично. Спасибо вам. Теперь у меня есть прекрасная завязка для романа». «До встречи». «До встречи, инспектор». Закончив разговор, Клим покинул полицейское царство. Оказавшись на улице, он достал из жилетного кармашка серебряные часы QTS Alter. До ужина, подаваемого согласно правилам отеля с 7 до 9 вечера, оставалось еще достаточно времени, чтобы совершить небольшую прогулку до гостиницы, вдыхая соленый воздух. Солнце уже подходило к горизонту, но город еще не погрузился в полную темноту. Высокие пальмы вдоль набережной замерли, их силуэты четко вырисовывались на фоне угасающего неба. Ницца казалась городом-картиной, где каждая деталь передавала безмятежность и красоту. Клим шел неторопливо, наслаждаясь променадом. Мысли о баронессе фон Штайнер уступали место созерцанию средиземноморских красот. Добравшись до отеля, он поднялся в номер, привел себя в порядок и спустился в ресторанную залу, наполовину занятую постояльцами. Мягкий свет газовых рожков отражался в хрустале и полированном дереве. Ардашев окинул взглядом столики и тут же заметил Ленцев. Они стояли чуть поодаль, раздумывая, куда бы сесть. Он направился к ним. «Добрый вечер, Альберт Карлович и Вероника Альбертовна!» — приветствовал Клим новых знакомых. Профессор обернулся, его лицо озарила приветливая улыбка. «А, Клим Пантелеевич, какая чудесная встреча!» — воскликнул он. «Мы как раз прикидывали, где бы расположиться. Не составите нам компанию? Трапезничать в одиночестве на чужбине право, тоскливо». «С превеликим удовольствием», — согласился Ардашев. «Мне и самому не хотелось бы проводить сей отрезок дня в одиночестве». Они выбрали столик у большого окна. Через стекло был виден багровый закат, догорающий на горизонте, точно прощальный поклон уходящего дня. Море, прежде лазурное, приобрело таинственный свинцовый оттенок, а по небу протянулись длинные сиреневые полосы. Официант тут же подал меню. Сегодня у нас крем-суп из спаржи, затем жареная куропатка с яблоками и брусничным соусом, и на десерт клубничное парфе», — любезно объявил ресторанный лакей. «Отлично», — кивнул ученый. «А из вин что посоветуете? К птице, пожалуй, что-нибудь красное, но не слишком тяжелое». Ардашев тут же включился в беседу. «Если позволите, Альберт Карлович, я бы посоветовал божоле. Его легкость и фруктовый букет прекрасно дополнят вкус дичи, не перебивая нежности мяса. Или, если есть выбор, можно рискнуть с молодым бордо, но только если оно подано слегка охлажденным». Светило психиатрии и Вероника переглянулись многозначительным одобрительным взглядом. «Божоле, месье», — проговорил ученый, обращаясь к официанту, — «бутылку. И пусть оно будет охлажденным. И к десерту мазагран». Официант принял заказ и удалился. «Простите, Альберт Карлович, а что такое мазагран?» — поинтересовался Клим. Ленц улыбнулся и откинулся на спинку стула, явно наслаждаясь возможностью блеснуть эрудицией. «О, голубчик мой, это не просто напиток. Это настоящий символ нашей эпохи», — с воодушевлением начал он. «Удивительно, что он прошел мимо вашего внимания. Представьте себе. Свежесваренный, обжигающий крепкий кофе, который выливает прямо на колотый лед. Добавляют немного чистой воды, ломтик лимона и...» Профессор сделал многозначительную паузу. «Добрую порцию превосходного коньяка. Подают его обычно в особых высоких бокалах из толстого стекла или фарфора, напоминающих кубки на ножке. Пьется изумительно, освежает ум и бодрит неимоверно». «Звучит весьма интригующе», — учтиво кивнул Клим. «Смесь льда, кипятка и благородного спиртного? Чья же это фантазия? Откуда столь экзотическое название?» «Из раскаленных песков Алжира. У этого зелья суровое военное прошлое. Дело было зимой 1840 года. Французы тогда устраивали колониальные экспедиции, покоряя дикие земли. И вот представьте себе крошечную крепость в алжирском городе Мазагран. В ней заперты всего 122 бойца 10-й роты африканского батальона под командованием отважного капитана Лильевра. А вокруг стен 1200 свирепых воинов местного халифа. Силы несоизмеримы, 1 к 10. И они выстояли. Выдержали почти 4 дня непрерывной жестокой осады. И не просто выдержали, отбили цитадель, обратив врага в бегство», — торжественно провозгласил Ленц. «Вся Франция тогда гудела об этом подвиге. Но вместе с победными реляциями до парижских салонов дошла и легенда. Говорили, что истощенные солдаты поддерживали силы именно этим составом. Обычной воды не хватало, и они смешивали горячий кофе с холодной жидкостью, добавляя туда лимон и то горячительное, что удавалось найти в запасах. Вернувшись на родину, герои привезли этот рецепт с собой. Вскоре напиток вошел в моду среди столичной публики и был назван в честь той самой героической обороны — Мазагран. Выходит, мы сегодня будем пить за стойкость осажденных». «Именно так. За победу, выдержку и за несокрушимую крепость духа, качество которой нынче в большой цене». Вскоре на столе возникли закуски, небольшие паштеты и тарелка свежих оливок. Затем принесли крем-суп из спаржи. Беседа за столом текла непринужденно. Обсуждали погоду, красоту ривьеры, новости из Петербурга, доходящие сюда с приличным опозданием. «Вот, кстати, о новостях», — произнес Альберт Карлович, отламывая вилкой кусочек паштета с трюфелями. «Совсем недавно, кажется, на прошлой неделе или чуть позднее, здесь произошла пренеприятнейшая история. Австрийскую баронессу нашли задушенной на одной из скамеек бульвара Карно. Может, слышали что-нибудь об этом?» Клим старался сохранить невозмутимое выражение лица, хотя внутри у него все сжалось. Ему не следовало показывать слишком большой интерес к этой теме. «Да, я читал об этом», — парировал он, осторожно пробуя суп. «Полиция считает это обычным ограблением, и, судя по всему, дело довольно загадочное». «Вот именно», — — подхватил профессор. — А ведь мы с ней здесь, в нашем отеле, совсем недавно за одним столом сиживали. Это было незадолго до ее убийства. Баронесса оказалась приятной и весьма общительной дамой. И на балу княгини Юрьевской мы вместе присутствовали. Помнится, она восхищалась игрой пианиста. Он, кстати, был весьма запоминающейся наружностью. А потом, когда мы гуляли с дочерью в сквере Карно, мы видели ее с каким-то господином. И нам показалось, что это был тот самый топер. Хотя я не особенно уверен. Знаете ли, я увлекся литературой. И мне весьма любопытны такие детали, как внешность персонажей. Когда вы сказали про весьма запоминающийся облик музыканта, что вы имели в виду? Ленц удивленно приподнял бровь. Вы занялись писательством? Ах, Клим Пантелеевич, это поистине прекрасно. Выходит, помимо склонности к Востоку, вы нашли еще одно весьма достойное занятие. Совершенно верно. Сочиняю, как сейчас модно выражаться, детектив. Ищу сюжеты, вдохновения. Ницца какой сняется весьма богато на них. Что ж, это гораздо полезнее, чем просто предаваться безделью. По-доброму заметил ученый. А Вероника у нас тонкий наблюдатель. Вот мы и дадим ей слово. Девушка мгновение подумала, а затем произнесла. Он мне показался статным. И отложились в памяти его усы, такие завитые колечком, но фиксатуаренные. Знаете, как иногда подобных господ изображают на коробочках с мылом или на рекламных открытках? Очень выразительный облик. «Действительно», — подтвердил Клим, сдерживая вспышку интереса. «Весьма характерная внешность». Подоспела куропатка, благоухающая травами. Клим отрезал небольшой кусок, обмакнул его в брусничный соус и положил в рот, смакуя тонкое сочетание вкусов. Божуле прекрасно гармонировало с блюдом, подтверждая его верный выбор. — Так вот, — продолжил Альберт Карлович, — после того бала баронесса несколько дней не показывалась за ужином. Мы было решили, что она покинула отель. А потом Вероника видела ее несколько раз, выходящей из гостиницы с этим же молодым пианистом. И надо же, ее обнаружили мертвой. — А может, это совпадение? — пожал плечами Клим. — Случайность? Профессор покачал головой. — Знаете, Клим Пантелеевич, в таких делах совпадение — лишь видимость. Чаще всего это звенья одной цепи. Мотив, как вы утверждаете, ограбление. «Но странно как-то». Ардашев примирительно кивнул, расправляясь с дичью, и добавил. «Если это грабеж, то зачем убивать? Удивляет и странное положение шелковой петли. Словом, все это наводит на размышления». Вероника внимательно слушала, ее большие серые глаза то и дело задерживались на Климе, словно пытались прочесть что-то между строк его ответов. «Кстати, Альберт Карлович, вы упомянули княгиню Юрьевскую», — вновь начал Ардашев, пытаясь перевести беседу, чтобы не породить подозрения слишком явным интересом к покойной. «Я был наслышан об этой любовной истории Александра II и светлейшей княжны, тогда еще долгорукой, но трудно отличить правду от сплетен». Ленц с улыбкой откликнулся на эту весьма щекотливую тему, с которой он, судя по всему, был неплохо знаком. Он промокнул салфеткой губы и принялся вещать. «А, эта драма, Клим Пантелеевич, достойна пера романиста. Подлинная трагедия, развернувшаяся на фоне высшего света. Екатерина Долгорукая, или, как ее ласково именовал император Катя, юная, свежая, с невероятными глазами. Она служила фрейлиной при дворе. Александр Николаевич полюбил ее без памяти. Ему перевалило за 40, а ей едва 17. Их роман стартовал в 1866 году. Целых 14 лет они жили двойной жизнью. Император, будучи женатым, не мог открыто объявить свою любовь, но и прекратить отношения с Катей тоже не решался. Он поселил ее в Зимнем дворце, буквально над своими покоями, что порождало, конечно, возмущение всего двора. Представьте, какие страсти кипели за теми стенами. Чада у них появлялись один за другим, незаконные, но горячо любимые отцом. Говорят, императрицу Марию Александровну раздражал их детский шум и беготня прямо над ее спальней. Но она терпела и сносила позор измены. После кончины супруги в 1880 году государь, не выждав траура, сочетался браком с Екатериной. Он торопился, опасаясь, что смерть разъединит их, и даровал ей титул светлейшей княгини Юрьевской. Это был скандал грандиозных масштабов. Общество, двор, великие князья — все находились в ажитации. Да и ясно, марганатический союз всегда вызов устоям. Но его чувство оказалось сильнее любых приличий. Он даже помышлял венчать ее, сделать императрицей. Но его убили. Народовольцы, бомба. И она осталась одна, светлейшая княгиня, со своими детьми, без любимого Сашеньки. Самодержец, как позже выяснилось, завещал ей процентные бумаги на сумму более 3 миллионов рублей. Она перебралась в Ниццу. Говорят, так и грустит по возлюбленному и ни с кем больше не желает связывать судьбу. Ей уже 48. Она проживает здесь. Кроме приемов, Екатерина Михайловна оказывает помощь многим русским, оказавшимся за границей в затруднительном положении, и даже присматривает за бродячими животными, организуя им своеобразные приюты. Клим слушал собеседника, не прерывая. Он отрезал последний кусочек куропатки, но совсем забыл о нем, погруженный в этот рассказ, где сплелись страсть, долг, скандал и трагедия. Получается, и сильные мира сего не всегда счастливы. Отчего-то помыслил он и бросил взгляд на Веронику как раз в тот момент, когда и она смотрела на него. Их глаза встретились, и они оба почти синхронно, смущенно их опустили. Незаметно пришло время десерта. Официант бесшумно приблизился к столику, неся на серебряном подносе 3 порции клубничного парфе. Следом на скатерть опустились 3 сосуда с мозограном, к которым прилагались длинные изящные ложечки. «Какая любопытная посуда», — заметил Ардашев, разглядывая свой стакан. Белоснежный фарфор, устойчивая ножка, расширяющаяся кверху горлышко с тонкой золотой каймой. По форме это напоминает скорее элегантный кубок, нежели кофейную чашку. — Вы очень наблюдательны, Клим Пантелеевич, — кивнул профессор Ленц. — Это и есть классический мозогран. Согласитесь, подавать холодный напиток со льдом в обычных тонких чашках было бы непрактично. Фарфор прекрасно удерживает температуру, не позволяя льду таять слишком быстро, а толстая ножка предохраняет жидкость от тепла рук. В Париже сейчас такие бокалы расписывают узорами или украшают строгими цветными линиями. Это целый ритуал. Вероника сделала маленький глоток, и от удивления ее глаза слегка расширились, а на щеках проступил легкий румянец. «Как необычно», — произнесла она. «Сначала чувствуется обжигающий холод и благородная горечь, а затем все это сменяется бодрящей кислинкой лимона. А в самом финале разливается тепло коньяка. Удивительно дерзкое сочетание». Ардашев последовал ее примеру. Напиток оказался действительно особенным. «Превосходно», — резюмировал Клим. «Должен признать, бойцы капитана Лильевра знали толк не только в военном искусстве, но и в гастрономии». Сладкое парфе как нельзя лучше создавало контраст мозограну, и дальнейшая беседа потекла еще более непринужденно. Завершив ужин, они еще немного посидели за столом, обменявшись несколькими фразами. — Что ж, Клим Пантелеевич, — произнес профессор, поднимаясь, — было очень приятно провести этот вечер в вашей компании. Надеюсь, до завтра. — Позвольте мне поблагодарить вас за столь интересную беседу. — Спокойной ночи, — ответил Ардашев. Они разошлись. Клим поднялся в номер. Все полученные сведения, будто кусочки мозаики, выстраивались в его сознании. Высокий рост молодого пианиста, закрученные усы, бал у княгини Юрьевской. Казалось, Ницца таила в себе гораздо больше интриг, чем он мог предположить. Но усталость после долгой дороги дала о себе знать. Он уснул быстро, унося с собой в сон образы храброго французского командира роты в Алжире и загадку убитой баронессы. Длинный, насыщенный событиями день закончился.